Глава шестая. «Ну что, сынок, будем завтракать?» Мужчина обернулся к малышу, сидящему в детском стульчике. Максимка радостно замахал ручками, показывая, что он очень-очень проголодался. Никита с довольным видом поставил перед ним тарелку с овощным пюре, которое приготовил сам по рекомендации педиатра. Протертые овощи выглядели неаппетитно, да и по вкусу взрослому мужчине не понравились. Но педиатр уверял, что мальчику такая еда очень полезна и необходима. Присев рядом на табуретку, новоявленный папа взял в руки детскую ложку и стал кормить малыша. К его большому удивлению, овощное пюре действительно пришлось Максимке по вкусу. Он съел 1/3, а потом с удовольствием опустошил бутылочку со смесью. «Ну вот, парень, мы почти научились преодолевать трудности». Мужчина подхватил сына на руки и направился в спальню, чтобы его переодеть. Конечно, со многими вещами справляться было непросто, но Никита быстро учился. А еще он поймал себя на мысли, что раньше его жизнь была пустой и бессмысленной. Бесконечные девицы, кабаки, дружеские посиделки, бизнес. А он не жил, а существовал. А теперь у него был сын, маленький человечек, который полностью зависел от него. Детская улыбка дорогого стоит. Сейчас мужчина это точно знал. Переодев сына, он посадил его в кроватку и задумался о том, что Новый год наступит сегодня ночью, а у них в доме даже елки нет. «Так, сыночек, а это непорядок. Праздник у нас или как?» «Гы!» — протянул мальчишка. Открыв ноутбук, мужчина быстро нашел интернет-магазин и заказал все необходимое для праздника. За отдельную плату гарантировали, что все привезут в течение часа. Задумавшись о том, что нужен вкусный ужин, позвонил в ресторан из того списка, что оставила домработница, и заказал для себя мясо, парочку салатов, нарезку. Едва закончил разговаривать, телефон затрезвонил. «Привет, ты там как?» — сразу поинтересовался Олег. «Живой?» «У нас все хорошо», — спокойно ответил Никита. «У вас? Ты нашел няню?» «Нет, я прекрасно справляюсь с ролью отца самостоятельно». «Это как?» В мужском голосе зазвенело неверие. «А вот так. Оказывается, все получится, если правильно подойти к делу. Я и сынок совсем справились». «Сынок? А как же сомнения?» — поинтересовался Олег. «Да нет сомнений больше. Этот мальчик мой. Но тест ДНК все равно нужно сделать», — рассмеялся Никита. «Все-таки хочешь убедиться в том, что Елена не соврала?» «Нет, хочу официально стать отцом Максиму, а потом надо будет лишить мать кукушку родительских прав. Такой, как она, я своего сына ни за что на свете не доверю». «Уверен?» — протянул Олег. «Мы ее уже почти нашли. Выяснили частный пансион, в котором она остановилась. Сейчас пытаемся узнать адрес работы». «Олег, останови все. Это больше не нужно, хотя нет», — передумал Никита. «Собери всю информацию, что можно. Предоставим данные в суд как доказательство, что мать с сыном не проживает». «Как скажешь». «А еще найди мне подходящего юриста, который займется этим делом», — попросил Никита. «Ребенок не игрушка, это на всю жизнь, понимаешь?» — попытался предостеречь его Олег. «Понимаю». Никита улыбнулся. «Все понимаю. Теперь этот мальчик мой смысл жизни, и по-другому не будет». Услышав звонок в дверь, он поспешил завершить беседу. «Так, все, мне пора, нам привезли елку». «Какую елку?» — удивился Олег. «Новогоднюю. Праздник сегодня или нет?» Закончив разговор, начальник службы безопасности удивленно качнул головой. Он ожидал всего, но и подумать не мог, что его грозный шеф захочет стать настоящим отцом для маленького мальчика. «Не иначе, как новогоднее чудо», — пробормотал он и поспешил в дом к родителям. Никита, усадив сына на коврик, стал с детским удовольствием распаковывать покупки. Собрав елку, он уточнил: «Максимка, тебе нравится?» Обернувшись на сына, мужчина охнул. Малыш с весьма счастливым видом пытался жевать красно-белую пушистую мишуру. «Эй, обжора, это не еда!» Он осторожно забрал из детских пальчиков яркое елочное украшение. Ребенок тут же нахмурил бровки, явно собираясь расплакаться. «Тш!» — улыбнулся Никита. «Никаких слез!» Он ловко высыпал рядом с малышом пакет игрушек. Детское внимание тут же переключилось. Пока сын был занят, мужчина нарядил лесную красавицу и остался весьма доволен собой. Чуть позже он искупал Максима, покормил, уложил спать и уже по привычке сам тоже лег подремать. А вечером, когда привезли ужин, Никита накрыл праздничный стол. Сын в стульчике сидел рядом и с довольным видом обсасывал сушку. Подняв бокал сока, молодой отец торжественно произнес: «Ну что, малыш, за нас и нашу новую жизнь, теперь все будет по-другому». Ребенок радостно взмахнул ручками в знак согласия. Вечер прошел в уютной обстановке. Включив детский мультик, мужчина удобно устроился на диване, обняв сына. Максимка, конечно, не понимал сюжета, но яркие герои явно привлекли его внимание. Ребенок с интересом смотрел за происходящим на экране, иногда попискивая. Сердце отца затопила волна нежности. Погладив малыша по голове, Никита осознал, что кроха еще ничего не знает об этом мире. Ему многому предстоит научиться, и он, как отец, всегда будет рядом. «Я сделаю все необходимое, чтобы ты был счастлив, моя кроха». Он осторожно коснулся губами светлой макушки и замер, с любовью вдыхая аромат детских волосиков.